Взятие Хатина. В XI-XIII веках небольшое селение Хатин на правом берегу Днестра входило в состав Киевской Руси. Еще киевский князь Владимир, принявший православие, сделал его приграничной крепостью для защиты Руси от набегов степных племен. Но в XIV веке Хатин вошел в состав Молдавского княжества. Затем его захватили поляки, и их сменили воины Османской Турции. Именно турки с помощью французских инженеров в XVI веке превратили Хатин в неприступную крепость, ставшую опорой Турции на востоке Европы. Войны за обладание Хатином не прекращались до начала XIX века. Оставить славянский город во власти турок русские императоры не могли, так как считали его частью русского государства. Казалось, нужен был только повод, чтобы двинуть на юг русские войска и освободить Хатин. У России имелось достаточно войска для проведения этой операции, однако путь к освобождению крепости оказался непростым. Виной всему были осложневшиеся с каждым годом отношения между Россией и Турцией. Если в период правления императрицы Екатерины I и императора Петра II Россия и Турция не воевали, то при восшествии на престол Анны Ивановны многое изменилось. Крымские татары осмелели, стали совершать частые набеги на южно-русские земли, грабить, уводить в плен мирных жителей, турецкие караваны самовольно проходили через русские владения на Кавказе. И эти проходы заканчивались, как правило, большим кровопролитием. Окружавшие Анну Ивановну ближайшие советники, Берон и Остерман, настаивали на войне с Турцией. Они предлагали освободить из-под ее влияния Крым и все прилегающие к нему области, включая Хатин. Начать войну с Турцией жаждал и главнокомандующий русской армией Христофор Миних, который был занят перестройкой армии на прусский манер. Честолюбивому, амбициозному по натуре, ему хотелось доказать своим соперникам Бирону и Остерману, что его персонаж важнее и главнее их обоих. По его инициативе солдат обучали на прусский манер, их переодели в мундиры, похожие на прусские, они носили букли и косы, пудрили парики, маршировали и нападали по-прусски. В дополнение к имевшимся полкам были сформированы новые, гвардейские, измайловский и конно-гвардейский. Русская армия становилась европейской не только по структуре, но и по внешности. По приказам Миниха вдоль южной и юго-восточной границ империи возводились различные оборонительные сооружения, в основном крепости. Они служили опорными пунктами для защиты от набегов и местами дислокации войск. Официальным поводом к войне с Турцией стал заключенный в 1735 году между Россией и Персией в городке Генджа мирный трактат. Согласно этому трактату, Россия передавала в управление персам завоеванные еще при Петре I крепость Дербент и Баку, а также Персия и Россия обязывались вести войну с Турцией вплоть до отвоевания у нее всех ранее захваченных персидских земель. Османская Турция выступила против трактата и тотчас начала боевые действия против Персии. Верная Генжскому трактату, Россия объявила Турции войну. В 1735 году русские войска отправились на юг в направлении Крыма. Переход был очень тяжелым. 40-тысячный корпус генерала Леонтьева терял людей от болезней, недоедания. Лошади тоже не выдерживали тягот перехода. И перекоп, тогда турецкую крепость, захватить не удалось. Армию пришлось увести из предместий Крыма. Тогда Миних сам взялся за дело и в 1736 году повел уже 62-тысячную армию на Крым. Он штурмом захватил Перекоп за ним Бахчисарай. Оставалось немного, и весь Крым был бы покорен. Но и его армию постигла та же участь, что и Леонтьева. Недостаток в продовольствии, вспышки эпидемий. Миних отступил и ушел на Украину. В таких условиях двигаться на Хотин не имело смысла. Турки из Крыма сумели бы догнать русскую армию. Отбиваться от них в планы Миниха не входило. Отсюда появилось понимание, что путь в Хотин лежал через покорение Крыма. Но только спустя год русская армия снова смогла приблизиться к Черному морю. Отряды Миниха осадили и взяли с боем турецкую крепость Очаков, расположенную на побережье у самого устья Днепра. Еще одна русская армия в количестве 40 тысяч под руководством фельдмаршала Петра Ласси с помощью Донской флотилии двинулась в Крым и сумела покорить его. Крымское ханство перестало существовать, но удержать полуостров Крым, крепость Очаков, не смогли ни Ласси, ни Миних. В обеих армиях начались повальные болезни. И хоть к боевым действиям подключилась Австрия, союзница России, ситуация не улучшилась. Турецкие отряды умелыми набегами наносили существенный урон австрийским и русским войскам. Долго продолжать активные боевые действия не смогли ни Россия, ни Австрия, ни Турция. Все обессилели от тяжелых переходов, от нехватки продовольствия, воды, падежа лошадей. В августе 1737 года начались переговоры с турками о прекращении войны. Однако эти переговоры ни к чему не привели, и военные действия возобновились снова. Миних со своей армией направился, наконец, к Днестру. На правом берегу манила к себе прекрасно сохранившаяся крепость Хотин. Однако начинать боевые действия против охранявшего ее турецкого гарнизона он не стал. До него дошли слухи, что на правом берегу Днестра свирепствует чума. Перейти на ту сторону реки означало потерять всю армию от этой страшной болезни. Хотин опять был близок, но недосягаем. 1738 год оказался несчастливым для русской и австрийской армий. Солдат теряли в основном не в боевых сражениях, а от болезней. Миних просил у Петербурга подкрепление и получил его только в 1739 году. Летом того же года он отважился перейти Днестр. Впереди было молдавское село Стравучаны, в котором располагались основные силы турецкой армии. Лазутчики докладывали, что у турок, которыми командовал Вели-паша, взято под ружье свыше 90 тысяч, а у Миниха на тот момент армия едва насчитывала 48 тысяч, почти вдвое меньше. После совещания с офицерами Миних принял решение идти на сближение и навязать противнику свою тактику. По опыту Миних знал, что турки сильны в первые минуты атаки, но стоит дать им подобающий отпор, как их атакующие силы иссякают. Переломить ход боя — такая задача была поставлена перед офицерами и солдатами. Уже на подходе к турецкому лагерю русские заметили конницу неприятеля. Она неслась на левый фланг. Следом за ней на правый фланг летела еще одна турецкая конница. Войскам был дан приказ выстоять. Солдаты выставили вперед рогатины, артиллеристы открыли огонь по коннице. Первый яростный удар был успешно отбит. Турки откатились назад, потеряв много своих воинов. Конница турок была не в состоянии организовать новую атаку. Лошади выдохлись и плохо повиновались. И вот в этот момент Миних поднял своих солдат в атаку. В бой вступила русская конница. Турки отстреливались и отходили, а русская конница приближалась к их лагерю. Не выдержав ее напора, турки побежали. Вместе со своим воинством бежал и Вели-паша. Русские продолжали преследовать уходившие отряды, нанося большой урон живой силе противника. Миних одержал полную победу при Ставучанах. Турецкая армия была полностью разбита. Русские войска приблизились вплотную к крепости Хатин. Защищавший ее турецкий гарнизон был деморализован. Офицеры и солдаты не знали, что им делать, и подняли над крепостью белый флаг. Гарнизон капитулировал. Русские войска заняли Хатин без единого выстрела.